Весть о смерти фараона молнией облетела дворец. Слуги бросили свою работу, надсмотрщики перестали наблюдать за рабами, вызвали гвардию, поставили караулы у всех входов. На главном дворе стала собираться толпа поваров, кладовщиков, конюхов, женщин, фараона и детей. Одни спрашивали, правда ли это, другие удивлялись, что солнце еще светит на небе. И все громко взывали: «О, господин! О, наш отец! О, любимый! Может ли быть, что ты уже уходишь от нас? О, да, он идет в Абидос, на запад, в землю правоверных. Место, которое ты возлюбил, стонет и плачет по тебе». Ужасные вопли раздавались по всем дворам, по всему парку. Они докатились до восточных гор, на крыльях ветра перелетели через Нил и посеяли тревогу в Мемфисе. Между тем жрецы с молитвами усадили тело умершего в богатые крытые носилки, 8 человек взялись за шесты, 4 держали опахало из страусовых перьев, у остальных были в руках кадильницы. Тогда прибежала царица Никатриса и, увидев тело уже на носилках, бросилась к ногам умершего. «О, муж мой! О, брат мой! О, возлюбленный мой!» — кричала она, заливаясь слезами. «О, возлюбленный! Останься с нами! Останься в своем доме! Не покидай того места на земле, где ты пребываешь!» «С миром, с миром! На запад!» — пели жрецы. «О, великий владыка! Иди с миром на запад!» «Увы!» — продолжала рыдать царица. «Ты спешишь к переправе, чтобы переплыть на другой берег. О, жрецы, о, пророки! Не спешите, оставьте его, ведь вы вернетесь домой, а он уйдет в страну вечности!» с миром на запад!» — пел хор жрецов. «Если будет угодно Богу, мы снова увидим тебя, повелитель, когда наступит день вечности, ибо идешь ты в страну, объединяющую всех людей».